Бен, Лауна разрешилась от бремени. Разрешилась от бремени. Только Тереза способна так сказать. Когда я загнусь, она не скажет, что потрясена моей смертью. Она заявит, что глубоко скорбит по поводу кончины своего старшего брата. Хорошо. Лауна, значит, разрешилась от бремени. Я выяснил вполне стерильный адрес родилки, скатился по лестницам в метро и, уцепившись за перекладину, жду, когда это кончится. Но что-то начинает шевелиться во мне при мысли, что я сейчас увижу совершенно новую рожицу близнецов, одну на двоих. Что-то такое, что вскоре начинает биться так же сильно, как 5 лет назад, при появлении на свет малыша, и еще раньше, когда возник Джереми, и, наконец, давным-давно, при рождении Клары. Ее я принял сам. Акушерка надралась, а врач куда-то смылся. Собственноручно отдал конец, привязывающий ее к материнскому причалу, и представил ей мир и ее миру, в то время как мама на заднем плане уже приговаривала. «Ты хороший сын, Бенджамен. Ты всегда был хорошим сыном». «Да, я чувствую счастье. Ну, скажем, что-то вроде. Все расчеты, которые я произвел, лежа на кровати, безнадежно спутаны». Попробуем все-таки рассуждать здраво. Лауна разрешилась от бремени. Это же не более чем оптимистическая формула, обозначающая на самом деле начало новой серии бедствий. Потому что близнецы, не будем обольщаться, это 2 лишних рта, которые надо кормить, 4 уха, которые надо развлекать, 4 глаза, с которых надо утирать слезы, и 2 десятка пальцев, за которыми надо присматривать. И так без конца. И все это на фоне процесса, который Сен-Клер обещал мне закатить, процесса, грозящего разорением, а может быть и тюрьмой, позором во всяком случае, и в финале привет от Золя, распадом личности на почве алкоголизма. Нет, фиг. Как только этим близнецам стукнет 5, все, немедленно на заработки. Отрезать им что-нибудь и пусть просят Христа ради. И несите деньги в дом, если хотите получать что-нибудь, кроме пустых тарелок. Почему так называемая реальность упорно сопротивляется всем моим расчетам? Почему жизнь постоянно опровергает меня? Вот вопрос, который я себе задаю в пищащей и уставленной цветами палате родилки, стоя у кровати Лауны и глядя, как Лоран обнимает мою сестру. «Моя дорогая, единственная!» А затем прижимается носом к прозрачной стенке асептического аквариума, предназначенного для защиты детей от ненасытной нежности отцов, и орет. «У меня 3 Лауны! Бен, у меня 3 Лауны! Была 1, а теперь 3!» «Не думай, они обойдутся тебе сильно дороже, чем 1». И все кончается в кутубе. Амар угощает всех кускусом за счет ресторана, как каждый раз, когда я являюсь с вестью о рождении очередного ребенка. «Я сделал важное открытие, Бен!» Это Лоран философствует не без влияния 16-градусной маскары. Маскара — сорт вина. От Маскара, город в Алжире. «Оказывается, действительность никогда не бывает такой невыносимой, какой она нам казалась издали, даже если она объективно хуже. Я не хотел ребенка, а теперь у меня их 2. И ужас вовсе не в этом, Бен. Ужас в том, что я так боялся этого чуда». Вздох. «О, Бен, как я мог так обидеть Лауну?» Рыдание. «Дай мне по морде, Бен! Прошу тебя, дай мне по морде! Ради твоей сестры!» В припадке самобичевания он чуть не рвет на себе рубашку. «Еще маскары?» «Да, спасибо. Она вполне приличная в этом году». «Бен...» Рука Джулии обвивается вокруг моей ляжки. «Клара мне сказала насчет процесса. Так вот, не беспокойся. Сен-Клер блефует. Если он и затеет процесс, то против журнала. И если судья окажется очень уж вредный, он взыщет с нас 1 франк в возмещении убытков». «Старый франк, додеголевский, микрофранк», — уточняет Тео, взгляд которого ласкает тем временем ягодицы ходуши. А вечер проходит потихоньку. Такой мурлыкающий вечер. Клара нарезает мясо для Джереми, Тереза прилепилась к Видику и раз за разом прокручивает похороны Кальсум. Малыш посвящает Джулиуса в ритуал чая с мятой, а старый Амар в сотый раз рассказывает о том, что его ресторан скоро будет снесен согласно плану строительства Нью-Бельвилля. «Мне обидно за тебя, Амар». «Почему, сын мой? Отдохнуть — это так приятно». И снова принимается рассказывать, как он воспользуется заслуженным отдыхом, чтобы полечить свой ревматизм. Поедет на юг, в Сахару, и будет там закапываться в горячий песок. Картинка. Белая голова омара, торчащая из песка посреди пустыни. И уже в самом конце вечера, когда в усмерть пьяный Лоран заснул, уронив голову в тарелку, Жереми и малыш свернулись клубком под боком у Джулиуса, Тео давно исчез с ходушем, Тереза почти довела себя до мистического экстаза, а рука Джулии возвещает приближение последнего решительного боя, Клара, моя любимица Клара, торжественно объявляет: «Бенджамин, у меня сюрприз для тебя».